Глава 16. 4. «У меня для вас посылка». Решив не терять время, Никита быстро передал послание от Сереги хозяину магазина одежды и уже хотел уходить, когда его взгляд зацепился за еще один интересный наряд. Костюм восьминогого убийцы. Цвет универсальный. Материал паучий шелк. Качество высшее. Подстраивается под цвет окружения за 0,5 секунды. Капюшон с завесой шелка королевы пауков. Односторонняя прозрачность, защита от воздушных и ментальных атак. Цена 199 тысяч. Вот что ему действительно не по карману. Хотя свойства, конечно, интересные. Хамелеонная раскраска — ерунда. А вот возможность прикрыть лицо так, чтобы тебя гарантированно не узнали — это вещь. Никита представил себя в новом обмундировании, как он бежит сквозь облако ядовитого газа, не обращая на него никакого внимания. Это ведь воздушная атака. Прямо к врагам и раскидывает их в стороны. Красота! Никита вышел из магазина и еще раз вздохнул. Жаль, что он пока себе такое позволить не может. Или нет? Никита вспомнил про паучью пещеру над проходом в Неверкейв и задумался. А как вообще добывают этот самый паучий шелк? Вдруг и он сможет? Получается, вот еще одно дело, которое нужно будет проверить, когда он доберется до своего нового дома. Благо, еще не вечер, и он уже может туда отправляться. Никита шел и гадал, сколько за сегодня смог заработать для него Нульф. С одной стороны, парень был рад и одной единственной продаже. С другой, с его тратами и расценками Никса на всякие полезные штуки, денег ему нужно гораздо больше, чем можно было бы выручить за одну пилюлю духа. Приблизившись к своему дому-магазину, Никита тут же печально вздохнул. Ему бросилось в глаза отсутствие вывески и толп народу. А именно с этим в сознании парня ассоциировалось успешное место. Никита уже начал задумываться о провале и потенциальных рекламных стратегиях. Может быть, штендер поставить или листовки по окрестным барам раскидать, как его мысли прервал довольный рев Нульфа. Великан увидел своего работодателя через окно и, весь расплывшийся в одной огромной улыбке, вывалился наружу, раздвинув в сторону повешенные над входом ленты от мух. «Что, все хорошо?» Вид великана явно говорил о том, что дела идут нормально. Но Никита все никак не мог понять, почему. «Вообще отлично!» Нульф расширил свою улыбку еще больше, хотя, казалось бы, куда уже. «И сколько купили?» Никита сжал кулаки, надеясь услышать цифру поприличнее. 7 штук по 500 золотых. Первая тестовая пилюля». Великан явно ждал ответных восторгов, но Никита после столь улыбчивой встречи рассчитывал на большее. «Всего 3500, значит». Парень быстро прикинул, что еще нужно будет отдать Арии ее часть. В принципе, полученных денег хватит, чтобы расплатиться с тем же Дарреном Маком, но Никита в глубине души уже мечтал о чем-то большем. «Ты не понимаешь?» — голос Нульфа выбил парня из прострации. 7 пилюль — это 7 потенциальных клиентов. Если товар нормальный, а он, как я понимаю, высшего сорта, это заказы на 100 пилюль в год от каждого из них. И это все в первый день. Не знаю, кому ты или твой хозяин успели шепнуть об этом месте, но половина крупнейших закупщиков города сегодня была здесь». Никита неожиданно осознал, что неправильно смотрел на их первый день. И ведь если Нульф прав, то вопрос с деньгами он, похоже, все-таки решит. «А кто эти крупнейшие закупщики?» — спросил Никита. «Ну, первой пришла Сипуха от Серой гильдии, потом капитан Герам от Порта. Эти двое раньше закупались у Ильяса Насыри, но кто-то пустил слух, что тот испугался нового конкурента. И вот они решили вживую проверить, правда это или нет». Нульф еще не договорил эту фразу, а Никита невольно сглотнул. «Если он уведет у Ильяса этих клиентов, то старик определенно не взлюбит его еще больше. Кто еще? Еще была пара аристократов из высокого города. Не личные приказчики членов совета, но и у этих много кто по мелочи закупается. Еще был один зеленолицый, ну и все. Зеленолицый? Эльф? Почему-то такого поворота Никита совсем не ожидал. Причем парень сам бы не смог сказать, что именно его смутило. И он даже попробовал проговорить это вслух. Я просто почему-то думал, что они имеют дела только со своими. Да и после недавней резни, когда дюжину из них убили... Ну, почему именно этот пришел, я не знаю. Нульф растерянно почесал затылок. Я вообще именно этого ни разу не видел. По говору чистый северянин. Наверное, к кому-то из наших на прием приехал. Что-то услышал и вот решил проверить. При слове «прием» в душе Никиты что-то ёкнуло. Не к добру это. Еще сегодня утром он ничего не знал о вечеринке у Ридума. А теперь выясняется, что там будет столько знакомых или относительно знакомых лиц. «А как он выглядел, этот эльф?» Никита спросил, чтобы в случае чего узнать на приеме своего клиента. «Ну, высокий, зеленолицый, как все эльфы. А еще шрам был под левым глазом». После этого Нульф передал Никите все заработанные деньги, и парень поспешил пройти в одну из комнат, которые выбрал лично для себя. После ночных приключений она привлекла полным отсутствием окон, а значит, и возможностью через них напасть. Ну а еще она находилась на нулевом этаже, и, соответственно, через пол Никита всегда мог прогуляться в бывший город дворфов. Впрочем, парень пока и не думал об этом. Он сюда пришел вовсе не для того, чтобы грезить о Неверкейве, а чтобы заняться своим молотом. Все же не зря Ария дала ему тренировочную заготовку. А пара рун, чтобы проверить их на практике, у Никиты в голове уже есть. Вот только с чего бы начать? Парень задумчиво смотрел на сжатую в руке железяку, а потом медленно и аккуратно выцарапал на ручке первые знаки. Ну вот, теперь посмотрим, что мне это даст. Никита попробовал схватить свой молот, и тот тут же выскочил из его ладони. «Черт!» — Никита почесал голову. «Наверное, не стоило начинать с руны чужого имени». Парень еще раз 10 пытался ухватить свой молот, все время так и норовивший выскользнуть из рук. В итоге ему это все-таки удалось, и он тут же соскоблил руну с именем Арии с рукоятки. Впрочем, несмотря на определенный конфуз, Никита был доволен. Он узнал, как будет вести себя его оружие в чужих руках, если он позаботится о безопасности. Нет, украсть его, конечно, смогут, но вот выхватить в бою и обернуть против хозяина — это уже вряд ли. Никита проверил, чтобы от первого знака на рукоятке не осталось и следа. На всякий случай прошелся по ней еще раз и задумался сразу о двух вещах. Какую руну пробовать дальше, и главное, как бы ему узнать собственное истинное имя?